«Ну уж ты, владыка Иероним, — не выдержал Убертин, — вам известно, до чего я не люблю папу, но в данном случае приходится защитить его. Это все клевета, опущенная кем-то из авиньонцев, и подобного уложения я никогда не видел». «Нет, это правда, — упрямо твердил Иероним. — Я тоже не видел, но это правда». Убертин покачал головой, и все умолкли. Я понял, что владыку Иеронима, как правило, никто всерьез не принимает. Не зря же Вильгельм накануне охарактеризовал его как кретина. Тем временем Вильгельм пытался связать прерванную беседу. «Правда это или выдумка? В любом случае, само появление подобных сплетен свидетельствует о том, каков моральный климат в Авиньоне, где всякий и притеснитель, и притесняемый сознает, что жизнь его протекает на торговых рядах, а не при дворе наместника Христова. Когда Иоанн зашел на свой престол, считалось, что у него состояние в 70 тысяч золотых флоринов, а к нынешнему моменту, судя по всему, он нахапал больше 10 миллионов». «Это так, — подтвердил Убертин. — Михаил, Михаил, не знаешь ты, какого стыда навидался я в Авиньоне». «Постараемся быть честными, — сказал Михаил. — Признаем, что наши также совершали ошибки. Мне сообщали, что францисканцы с оружием брали доминиканские монастыри и раздевали братьев-противников, тем приводя их к бедной жизни. Зная это, я и не решился перечить Иоанну во времена провансальского дела. Я хочу прийти с ним к разумному соглашению. Я не требую, чтобы он смирил свою гордыню, пусть только не усмиряет нашу тягу к смирению. Я не собираюсь говорить о деньгах. Я только попрошу его дозволить здравое толкование Священного Писания, и в этом же духе нам следует завтра держаться с его легатами. В конце концов, они богословски образованные люди, и не все же такие выжики, как Иоанн. А после того, как умные люди выскажутся в поддержку разумного толкования, он уже не сможет... «Он-то...» — вмешался Убертин. — Да ты еще, видимо, не знаешь всех его безумств по богословской части. Он действительно возомнил, что уполномочен все вязать и решить своей волей, как на земле, так и на небе. На земле мы видим, что он выделывает. Что же касается неба, так вот... Пока что он еще открыто не высказывает тех идей, с которыми я вас сейчас познакомлю. По крайней мере, не высказывает при публике, но я точно знаю, что с приближенными он об этом шепчется. Он разрабатывает совершенно безумные новшества, если не совершенно крамольные, призванные переменить самую сущность христианской доктрины и лишить всякой силы нашу с вами проповедь.